Эпизод 12. «След гнать надо», — сказал Добрыня сквозь зубы. «Тати искать!» Он озирался. Бедная Доброгнева лежала на земле с головой, завернутая в чей-то плащ. «То правда. Пса-то зарубили ведь», — сказал Жизнамир. «Да топором вроде». Он стоял рядом с Добрыней, будто и не водилось между ними худого. Был красен и все утирал распаренное лицо. А на щеке и впрямь тугим пузырем наливался ожог. Гуннеровы урмани держались чуть поодаль от нас своей кучкой и негромко переговаривались. Асмунд-кормщик заматывал Гуннеру Сварту окровавленную руку, и тот смотрел на нее спокойно, как на чужую. Только знай, покашливал в кулак. Досыта надышался поди черного дыма. «А мало еще тебе вражина досталось», — подумал я и отвернулся, не мог на них смотреть. А сгореть бы тебе смертью огненной в этом дому. А не в этом, так в другом каком. И тебе, и всем твоим. И самой твоей урманской земле. Еще я увидел между княжьями мальчишку, Дрожка. Ну, как иначе? Все на пожар, он на пожар. Куда без него? Вот только почему-то он не лез вперед и не вертелся, как обычно, под ногами у старших, а вроде даже прятался позади других и все руки за спину убирал. И странно кривился лицом, кусая губы, будто должен был что-то сказать, и не мог, и не хотел, и мучился этим. Жизнамир наклонился над убитой собакой, перевернул ее, внимательно оглядел, покачал головой, потом выпрямился и вдруг закричал на Дрожка. — Ты что там еще прячешь? А ну покажи! Все обернулись. Дрожко поплелся к Жизнамиру, повесив голову, как виноватый. Кто-то из варягов сердито заворчал. «Полно, мол! Оставь мальца-то! Не он же в самом деле поджег!» Да и где ему такого пса зарубить? А Жизнамир, не слушая, нетерпеливо шагнул к Дрожку и выхватил у него кусок толстой ткани. «Где взял?» «У собаки. Из зубов вынул», — простонал тот и разревелся. «Только не он это! Не он!» Вырвался, заплакал уже в голос и побежал прочь, спотыкаясь. Налетел на меня и уткнулся носом мне в грудь, вздрагивая, будто от боли. Я его обнял, а люди плотно придвинулись к Жизнамиру, разглядывая улику. И почти сразу кто-то яростно закричал. «Да это от плаща кусок, что Гуннар черный носит!» Услыхав такое, я прямо задохнулся. «Да как сразу-то не догадались? То правда! Кому бы держать зло на Добрыню, если не ему?» Думал, разорвут их всех на куски, Гуннара и других, здесь же, у пожарища. И кому какое дело, что они помогали тушить? Вор всегда громче всех кричит, чтобы вора держали. Но радовался я рано. Мореходы мгновенно ощетинились мечами, смыкаясь в круг, да и княжьи бросились между ними и нами. — Стойте вы! — раскидывая руки, что было мочи, закричал Жизнамир. — Негоже так! Суд надо судить! Это многих образумило. Действительно, негоже без правды, без суда. Надо же хоть выслушать, что скажут. Мой Добрыня вышел вперед других. Обгорелые волосы перьями торчали из-под шапки. И бабушку Доброгневу несли мимо на чужом плаще в чужой дом. — Ты, Тать Заморский, — сказал он Гуннару Сварту, — ты по что избу мою сжег? Страшно было на него смотреть. Гуннар тоже подался вперед, раздвинув своих. Кажется, он один среди них был безоружен. Он отозвался. — Это вправду мой плащ. Но твоего двора я не поджигал. — А кто же, если не ты? — спросил Кожемяка. И голос задрожал не от горя, не от обиды, от ярости, готовый вырваться из узды. — Кому еще понадобилось? Гуннар покачал смоляной головой. — Я не знаю. — Надо подумать. — Думай! — уже во весь голос крикнул Добрыня. — На суд тебя, разбойника, призываю! Прилюдно! Вот на то мы порешили тогда. Идти до утра Добрыне к соседям, вызвавшимся приютить, а урманам на княжеский двор, где они так и жили в гостях. А на завтра сойтись им друг с другом перед князем, судиться судом. Там видно станет, кто перед правдой чист, а кто лжой себя изморал. Утро оно вечера мудреней. «Слыхала, что ли?» — сказал Жизнамир сестре. «Иди-ка домой». Я ждал, спрячется найденка за широкую Добрынину спину, да закричит оттуда с плачем: «Никуда, мол, с тобой не пойду!» Да у людей защиты попросит. Не так вышло. Гордо ответила спокойно: «Дом мой сгорел, Жизнамир. А пойду туда, куда муж меня поведет. И не ты теперь мне указ». И рука ее приросла к усмаревой обожженной ладони. «Не разорвешь». У Жизнамира прямо скулы свело, и я перепугался, как начнет спорить с ней да доказывать, что все лжа, да выспрашивать, кто, мол, свадьбу-то видел. Но он не стал перечить сестре. Я потом только понял, не посмел. Княжьи ушли обратно к себе, увели с собой урман. А мы долго еще бродили по пепелищу, остывавшему на морозе, ворошили палками шуршавшие головни. Может, уцелело хоть что. Дым развеялся, и снова светила луна, а к ней подползали от края земли темные облака. И я заметил, как сбоку кострище из кучи обгоревшего корья что-то блеснуло. Разгреб ногою мокрую, уже смерзавшуюся золу, и из-под нее глянул на меня мой меч. Дерюшка вся истлела в огне, но само лезвие даже не потемнело, не приняло на себя ни копоти, ни грязи. Так-то, меч боевой, это не куколка берестяная, и не мячик кожаный, от которого поди праха теперь не осталось. Ничем, кроме медленной ржи, не погубишь честную сталь. Я вытер меч свою одежду и подошел с ним к Добрыне. Мой хозяин, подшибленный птицей, сидел у кожевенных чанов, будто все еще не верил в нежданно обрушившуюся беду. Я помнил, что со мной было так же. Смотрел и не верил. И хотелось протереть глаза. И думал, вот моргну и проснусь, и рассеется, пропадет. «Меч нашел», — сказал я Добрыне. Он поднял голову, посмотрел на меня, потом на клинок у меня в руках. «Ты тверд вот что», — проговорил он совсем негромко. «Сам видишь, каков я теперь богатей. Одни уголья в хозяйстве, да собака голодная. Не под силу мне еще и тебя, раба, кормить, одевать. Будь же ты тверд свободен. И не надо мне с тебя ни откупа, ни работы подневольной. Хочешь, сам по себе новой доли ищи. А хочешь, с нами оставайся, не гоню. Эх, усмарь, а мог бы продать меня за то же серебро и тем хоть мало поддержать себя в нужде». Наверняка так подумали многие свидетели соседи и про себя Добрыню укорили. Но пенять ему не стали. Знали все, что кожемяку не переупрямишь. Да и слово, сказанное назад, кто же берет? Вот и сбылось, как предсказывал мне тогда премудрый князь Рюрик. Только мало что-то радости было мне от такой свободы. «Звал я тебя, Добрыня, хозяином. Назову братом старшим», — сказал я кожемяке. «И никуда я от тебя не пойду, доколе сам пути не покажешь». И послышалось, будто среди пепла и головешек заплакал озябший, оставшийся без крова, домовой.